Глава 26. Беседа с пауком вышла короткая и малоинформативная. Я верил кровнику и даже просмотрел отрезок воспоминаний, но адекватного объяснения на ум не приходило. Сквозь мутную пелену виднелась женская фигура в звериных шкурах. Черты лица плохо просматривались, но татуировки и кровь сложно с чем-то спутать. Отрезок воспоминаний меньше 3 секунд, но паук впечатлился не на шутку. Он-то не знал, что через прорывы могут ходить не только твари, но и эрги в человеческом обличье. Я показал образ стиля, попросил узнать, вдруг это кто-то из их братьев, но они с Эоном незнакомку не опознали. Сам прорыв не был чем-то сверхординарным. Обычный многослойный прокол граней миров, для разрушения структуры которого достаточно было перекрыть подпитку хотя бы от одного из источников. Такие прорывы случались относительно редко, держались максимум пару часов, но при этом считались более опасными, чем обычные. Мало ли какого уровня твари могут попасться в этом мировом многослойном пироге. Тем интереснее было увидеть незнакомку уже после рубцевания ткани прорыва. Причем сама она вроде бы выглядела не менее озадаченно, увидев людей. Кроме того, гостья чем-то напомнила мне наследницу винограда, но полной уверенности не было. Черт лица паук не разглядел, а использовать меховую одежду в качестве аргумента в сходстве – плохая затея. Успокоив кровника, пообещал быть дома через пару дней. Заодно предупредил, чтобы были готовы к выдвижению в экспедицию через 3 дня. А вечером к нам с визитом прибыл Гепардеви. Явился он как хороший гость, не с пустыми руками, но выглядел потерянным и опечаленным. В руках Азиз сжимал резную деревянную шкатулку. Пока скакуна для Агафьи определяли на конюшне, мы решили прогуляться по берегу моря. Нас сопровождала тройка моих дам. Агафья сняла паранджу, наслаждаясь последними солнечными деньками. Ноябрьская Москва, да и Санкт-Петербург не могли похвастаться таким чудом, как солнце. Тильда умотала с Эоном сразу же после того, как вернули Полозову. Таймэй продолжала скрываться под паранджой вместе с сестрой Николая. Та, оказывается, куковала на острове где-то посреди Каспия, а сейчас беззастенчиво подслушивала наш разговор с Абдул-Азизом. «Тело девушки не нашли», — с сожалением признал ранец. «Там все настолько разрушено и залито кровью, что останки не определить. Вероятно, она стала добычей твари. Но я закрыл долг ее отца. Вот расписка». В руки мне передали документ, составленный по всем правилам. Сумма долга, возврат, подписи сторон и 2 свидетелей. К этому же документу прилагалось собственноручно написанное на русском языке письмо от самого Абдул-Азиза о том, что он не имеет имущественных и финансовых претензий к роду Полозовых, выплата суммы долга является безвозмездным даром. Да, Шахзаде Гепардеви оказывается не чуждо благородства. С другой стороны, вспоминая свое прошлое, я не удивился подобному повороту. Для кого-то я был кровавым мясником, а для кого-то спасителем. Грани между этими понятиями не существовало. Разница в точке зрения на одни и те же поступки. Я попросил Гепардеви обождать несколько минут, а сам отправился к Полозову и подозвал его сестру. Ранее мы уже имели достаточно сложный разговор. Сам Николай, как и любой мужчина, за своих родных готов был разорвать Азиза, несмотря на последствия для себя лично и для империи. Его сестра Мирослава априори ненавидела весь мужской пол только за то, что оказалась разменной монетой в руках отца и нечистых на руку дельцов. У меня было ощущение, что приходится уговаривать 2 подростков не натворить глупостей. Опыт у меня уже имелся, да и Агафья здесь помогла, как лицо незаинтересованное и трезво оценивающее ситуацию. По итогу я принял вассальную клятву Николая и Мирославы и стал гарантом достойного отношения к ним со стороны иранской правящей семьи. Как будто мое покровительство для них значило больше, чем клятва на тотеме. Хотя, возможно, так оно и было. Тотем-то чужой, а я вот он, живой, рукой потрогать можно, и отправился за 3 девять земель разгребать проблемы их семьи. Сейчас же я хотел услышать, объявлять ли мне о счастливом спасении Мирославы. Заставить их я не мог, но и лгать в сложившейся ситуации не планировал. В качестве официальной партии представитель правящей династии Гепардеви был недостижимой мечтой для любой мелкопоместной аристократки. Однако же Мирослава меня порадовала разумностью. Просмотрев переданные Азизом бумаги, она что-то прикинула в уме и решилась. «Позвольте, я поговорю с ним». Николай не стал перечить, отдавая решение на откуп сестре. Мы вернулись к Гепардеви вместе, и я представил ему девушку. «Шехзаде, позвольте представить вам Мирославу Полозову, моего личного вассала». Выражение лица Абдул-Азиза не предвещало ничего хорошего. Глаза его сузились от злости, а крылья носа тревожно раздувались, будто вскоре оттуда ринется пламя, словно у дракона. Огненный темперамент сейчас затмевал все его благородные порывы. «Вы мне лгали». Это был не вопрос из его уст, а утверждение. В целом он имел право на такую точку зрения. На момент нашего разговора я не знал, что мои люди успели вытащить девушку до прорывов, потому горевал вместе с вами и просил найти хотя бы останки. Я абсолютно спокойно выдержал его гневный взгляд и ответил на обвинение, зная, что он по запаху сможет определить правдивость моих слов. Я не вру боевым товарищам. Я дождался, пока Шахзаде возьмет себя в руки и отошел на несколько шагов назад. Спокойствие Азиза немало способствовало снятию сетки с лица Мирославы. Девушка смело рассматривала принца, будто видела его впервые, хотя, вспомнив поведение Мирославы в темнице у Маковых, я уверился, что Тамаранца уже встретила Тильда в личине Полозовой. Уж слишком типичным для Эрги было поведение пленницы. Я бы сильно удивился, если бы 15-летняя девица вела себя подобным образом. «Что-то вы непривычно молчаливы сегодня», — съязвил ранец. «Не плюетесь ядом, не обвиняйте меня в продажности любви и мужской слабости». Хм, кажется, я преждевременно решил, что Шахзаде обрел спокойствие. «Это была не я», — просто ответила Мирослава. «Я вас вижу впервые и пока не могу подтвердить ни один из высказанных вами тезисов. Скажу даже больше. Я знаю, для чего нужна была вам, и не вижу в этом ничего предосудительного. Усиление связи с Богом-покровителем — необходимость в современном мире». Азиз при этом взирал на девушку с подозрением и некоторым удивлением. Брови его сошлись на переносице. Он совершенно покошачьи водил носом, улавливая запахи эмоций своей собеседницы, а та между тем продолжала. «На кон меня поставил мой папаша-идиот. Вы же воспользовались подвернувшейся возможностью, использовали ресурс. Однако сделанное вами самостоятельно по велению сердца или под влиянием знакомства с моим сюзереном говорит о том, что вам не чужды понятия чести. Опять же, мужчина, вы видный и сильный, здоровьем не обижены. Наше потомство вполне может получиться весьма одаренным. Есть только одно препятствие, которое я вижу на данный момент». Мирослава замолчала, рассматривая иранца очень по-женски, чуть прикусив нижнюю полную губку. «Какое?» — не удержался от вопроса Гепардеви, чувствующий на себе заинтересованный девичий взгляд. «Для более-менее равноценной сделки моя ценность должна быть подтверждена. Пока этого не произошло. Я уж, простите за сравнение, кошка в мешке, или, если хотите, еще даже не кошка. Поэтому наше с вами знакомство не имеет смысла ровно до того момента, пока я впервые не сменю ипостась». Я тихо посмеивался, наблюдая удивленное выражение лица иранца. Еще бы. Фактически, девочка-то оказалась совсем не промах. Я украдкой взглянул на Агафью, которая с кривой ухмылкой взирала на дело рук своих. Так-с, теперь понятно, откуда ноги растут у этой уверенности Полозовой. «Ты учила?» — ласково уточнил у вампирши. «А кто же еще?» — вздохнула та. «Рядом с Азизом нельзя прогибаться, но и пальму первенства у него не стоит вырывать». Только на равных, только прагматизм. Чувством волю она сможет дать потом. «Даже интересно, о ком из них ты сейчас больше заботишься?» Едва слышно пробормотал я, но Агафья услышала. «Знаешь, ведь в их семейке он еще вменяемый и вполне может составить оппозицию своему старшему брату. С твоей-то поддержкой подавно. Будет у тебя в перспективе должник на престоле Ирана и Аравии». «Я не лезу в политику. Грязное это дело». Пожал я плечами, выражая свою принципиальную позицию. «Все мы не лезем, но обязаны учитывать ее конъюнктуру на тот или иной момент». Мы прогуливались под ручку, наблюдая за тихой беседой двух возможных семейных партнеров. Иранец уже вполне пришел в себя и с интересом знакомился с этой новой версией Мирославы Полозовой. Судя по весьма оживленному диалогу, им было о чем поговорить. Возвращались мы в Москву поездом. Полозова отправилась с нами. Ее я планировал на пару месяцев отдать в школу близ малых трясинок. Полезно будет потренироваться с комарами на будущее. Сильно уж я сомневался, что этот нежный цветочек будет способен выжить в иранской правящей семье. А поскольку она все же мой вассал, то и забота о ее выживании пока лежит на моих плечах. Тильда приходила попрощаться. Эта задумчивая моська призналась, что всю сознательную жизнь использовала человеческий принцип маскировки, а он в корне неверный для эргов, поэтому и эффективность низкая. Моя красотка, как прилежная ученица, впитывала в себя знания от Эона. Точных сроков возвращения не называла, ибо они собирались тренироваться наизнанке, но пообещала уточнить у своих по поводу незнакомки из прорыва. Оказалось, что даже для Таймы эта поездка была полезной. Она настолько отточила владение овеществленной иллюзией, что смогла удерживать один такой экземпляр на постоянном контроле даже во сне. Но не сказать, чтобы я остался в накладе. С учетом макро 5-го уровня, панциря убитой скалопендры, 2 приобретенных вассалов и долга жизни от иранского шахзаде, я получил извинения от князя Макова. У меня вообще сложилось впечатление, что Азиз вошел в родовую сокровищницу Маковых и ткнул пальцем на самый магически мощный предмет, а сам князь даже вякнуть не посмел. За спасение своей задницы и всей его семьи от скалопендр мне преподнесли каменное нечто, фонящее силой за версту. Этот булыжник весил под 3 килограмма и выглядел, будто его вырубили из куска скалы или застывшего родового алтаря. Вот только узнать, чей род таким варварским образом обворовали, не представлялось возможным. Объявление в газету не дашь. Так что с этой загадкой мне еще предстояло разобраться. Я надеялся, что мне в этом помогут уже знакомые алтари. В крайнем случае спрошу у Камары. Кстати, о боге. «Камара, ты как?» — поинтересовался состоянием собственного покровителя. «И хорошо-то как?» — отозвался чуть заплетающимся языком бог. «Первый раз так нажрался». Я замолчал, не зная, как бы сказать Камара, что такое можно проворачивать регулярно. Правда, сразу же вспомнилось собственное состояние кровавого безумия. Пожалуй, обойдется мой бог без повторения подобных экспериментов. «Это была разовая акция, и хорошо бы получить с нее какой-то приятный бонус», — толсто намекнул я богу на укрепление наших взаимоотношений. «Легко. Ты теперь, Комров, можешь сам создать. Хочешь, они быстры, вжух, живучи, ух, и не сдохнут, пока ты не сдохнешь. Ой, упс, ладей». Камара пьяненько захихикал и ушел в собственные божественные планы. Однако неожиданно сильно его разморило, либо его никогда подобным образом напрямую не кормили. Но и усиление способности получилось очень даже своевременным. Я как-то даже не задумывался, что вскоре буду отрезан от моих крошек-разведчиц из-за смены сезона. Ведь Камара мне несказанно подсобил, особенно в преддверии экспедиции на север. Поезд медленно увозил нас из Дербента, оставляя позади увлекательную и насыщенную приключениями вылазку. Мне же предстояло еще навестить невесту в столице и посетить родовую сокровищницу. Затем мой путь лежал на север. Светлана уже 3-е сутки лежала в отдельной палате императорской лечебницы. Отец тщательно следовал графику выведения отравы из организма дочери, а у самой пациентки был уникальный шанс проверить схему лечения на себе и в случае неточности откорректировать. Пока все шло по плану. Организм девушки очищали и заставляли регенерировать для замены пораженных зельем клеток. Выглядело это очень неприятно. Со Светланы в прямом смысле слова сползала кожа, выпали волосы по всему телу, ногти. Это не говоря о том, что ей регулярно пускали кровь. «Красотка», — с горечью говорила Света самой себе всякий раз, когда родные и персонал отказывались давать ей зеркало. «А то я сама не знаю, как выгляжу». В минуты особенно паршивого настроения лекарка малодушно думала, уж лучше бы сняли повязку перед Михаилом, и свадьбу уже бы сыграли, и дети были бы на подходе. Но потом в гости приходил запоздалый здравый смысл, который твердил о скором обучении, побочных действиях схемы лечения и отсутствии необходимости форсировать и без того быстро развивающиеся отношения. Девушке только и оставалось, что улыбаться днем и душить бессильные слезы ночью. Душевный разлад накатывал волнами жалости к самой себе и вспышками злости на всех окружающих. Естественно, ей хотелось, чтобы Михаил был рядом, поддерживал в этот период. Но с другой стороны, безумно не хотелось, чтобы он ее видел в таком виде. Раздираемая противоречивыми желаниями, девушка поняла еще одну простую истину. Она безумно ревновала. Причем ревность эта была иррациональна. Вокруг Михаила всегда велись красивые девушки и женщины. Он притягивал своим магнетизмом, загадочностью и внутренней силой. Ни разу за все время не было таких обстоятельств, в каких он бы не знал, что предпринять. Эта уверенность в себе подкупала. И теперь Света банально ревновала, но не к его возможным отношениям с женщинами, а к тому, что они сейчас с ним рядом и будут рядом, пока она, его невеста, отправляется обучаться в академию на долгие 4 года вместо того, чтобы путешествовать с ним. Здесь снова включался здравый смысл, и бесконечные споры сама с собой продолжались. Что важнее, мечта детства или любовь, собственная реализация, или жизнь рядом с любимым человеком, четкое планирование, или спонтанное желание жить здесь и сейчас. До появления Михаила Светлана и не догадывалась об этой своей стороне натуры. Не знала, что может чувствовать, ревновать, поддаваться сиюминутным порывам. Это открытие было неожиданным. Ведь внутри Снежной Королевы оказалось горячее страстное сердце, которое сейчас пылало маяком в ночи и заставляло трещать ледяной панцирь, возведенный вокруг себя. Времени подумать хватало. Из развлечений были беседы с родными и с ее императорским высочеством Марией. Подруга приходила каждое утро и развлекала Свету столичными сплетнями до обеда, затем отправлялась выполнять светские обязанности и вечером снова заглядывала на огонек. Чем ближе была выписка, тем больше времени Мария проводила в палате подруги. Болтовня была по большей части бесполезна, но все же лучше, чем противоречивые мысли. Однако чем лучше становилось в Свете, тем чаще она замечала наигранность и фальшь в словах и поведении принцессы. Под вечер третьего дня лекарка не выдержала и прямо спросила подругу. «Маш, ты же прирожденная актриса. Зачем так откровенно фальшивишь? Не хочешь здесь находиться, не надо, я пойму». Принцесса вскинулась, собираясь возмутиться, и тут же отвела взгляд. «Я хочу», — запнувшись, ответила Мария. «Но очень тяжело осознавать, что это еще и воспитательный процесс от отца». Едва отросшие стараниями лекарей брови вскинулись на немом удивлении. Принцесса вздохнула и, наконец, завела разговор на тему, которая ее действительно тревожила. «После окончания войны родов я предложила отцу отдать меня замуж за Михаила. Он отказал, даже слушать не стал. А для меня это был отличный шанс остаться в стране, а не уезжать куда-то разменной монетой и инкубатором для чужой правящей семьи. Кроме того, было бы гораздо проще делить мужа с подругой, чем с сотней других наложниц, как в той же Японии или Иране». Взгляд у принцессы был словно у побитой собаки. «Ты вправе меня за это возненавидеть, наверное, но мне тогда это показалось отличной идеей. Кроме того, ты же видела его возможности. А потом я поехала к Оракулу». Мария опустила глаза в пол. Руки ее подрагивали, но она решительно продолжила. «А тебя украли и опоили. Отец посчитал, что я совсем помешалась на Михаиле и могу опоить себя слезами девственниц, чтобы отрезать все пути отступления. И вот меня отправили смотреть на процесс вывода этой дряни из твоего организма». Ну что же, в целом все сказанное было в традициях императорской семьи. Каждый видел долг под своим углом и пытался устроить собственную жизнь в компромиссе между личным и государственным счастьем, даже если это делало больно кому-то из близкого окружения. «А к Оракулу зачем ездила?» — устало уточнила Света у принцессы. «Хотела узнать про Михаила. Для себя», — едва выдавила Мария. «Оракул сказал, что его не сможем удержать ни ты, ни я, только какая-то татуированная девица в шкурах, а я не готова делить будущего мужа еще с кем-то, кроме тебя». На самом деле фраза звучала несколько иначе. «Комара в этом мире не сможет удержать ни подорожник, ни кречет, лишь клинок стужи в пламенном сердце». Но Свете об этом знать не полагалось. «Маш, вот ты вроде бы умная девушка, а иногда дальше собственного носа не видишь». Тихо вздохнула Света, у которой невыносимо чесались руки врезать принцессе и подруге детства. А еще на этих руках чесались пальцы. Кажется, начали ускоренно отрастать ногти. «Во-первых, удержать вполне может означать вытащить из лап смерти или из прорыва изнанки. Во-вторых, если мужчина захочет уйти, его не остановит ни брак, ни дети, ни взятые обязательства. Мужчины одинаково уходят и от императрицы, и от крестьянок. И в-третьих, уж прости, но ты сейчас делишь шкуру неубитого медведя, моего медведя. Сделаю вид, что пропущу все ранее сказанное с тобой, но сейчас я не удивляюсь методом воспитания твоего отца. Слова «нет», ты не понимаешь». Светлана отвернулась всем своим видом, показывая, что разговор окончен. Завтра должен приехать Михаил, а она до сих пор блистает лысым черепом. Хорошо, хоть ресницы и брови восстановились. Сосредоточенно распределяя крупицы собственной энергии, лекарка не могла увидеть кривую улыбку принцессы. «Считай меня взбалмошной, эгоистичной, капризной. Но зерно сомнений посеяно. Осталось его регулярно поливать, и ты сама не заметишь, как вступишь в бой с этой дикаркой. Ты ведь еще большая собственница, чем я, моя дорогая. Если со мной делиться тебе приказывали, то ни с кем другим этот номер больше не работал». С такими мыслями ее императорское высочество Мария Кречет покидала палату подруги, чтобы завтра в 8 утра вернуться сюда в ожидании Михаила. Для него также было заготовлено послание.